Глава 9. Невольное разбазаривание радости. Если бы Эля знала, сколько людей она осчастливила и для скольких сыграла роль неотвратимого и заслуженного возмездия, то наверняка порадовалась бы, а может быть и нет. Вообще-то она привыкла осчастливливать только себя, и все остальные были ей до лампочки, а то и выше. Эля, проводив любимого на работу нежным и трепетным поцелуем, перестала трепетать, как только за Сашей закрылась дверь. Чего понапрасну-то энергию разбазаривать? Не обратив ни малейшего внимания на Оксану Борисовну и Галю, топтавшихся в прихожей, она порхнула мимо них в бывшую гостиную, а потом, прихватив пеньюар, сумочку с шампунями, бальзамами и полотенце, в ванную, откуда послышались звуки релаксирующей музыки, шумом дождя и пением птиц. «Это чего? Она там музыку включила? В ванной?» — ошалело переглядывались дамы. Через 40 минут, когда терпение у Оксаны Борисовны и ее дочери вконец закончилось, и они начали не просто аккуратно постукивать, а тарабанить в дверь, она распахнулась, и оттуда с легким облачком ароматного пара выплыла нежно улыбающаяся Эля. «Это чего? С ума сошла, что ли? Замыкание хочешь устроить? Кто же с музыкой в ванне сидит?» — начала Галя. «А, Галя, разве вы не в курсе, что для всех цивилизованных людей уже давно есть специальная музыкальная система для душа?» Элли вынула из сумочки специальную систему и покрутила ей перед носом Гали. «Да зачем тебе там музыка-то?» — оторопела Оксана Борисовна. «Ой, а мы и с вами уже на «ты». Странно. А я и не заметила, когда мы об этом договаривались». Мило рассмеялась Эля, вызвав у собеседниц спонтанное желание загнать поганку обратно в ванную и малость ее там притопить. Можно прямо под релаксирующую музычку с дождичком и птичками. «Ну как же? Для хорошего настроения и жизнеутверждающей позиции это просто необходимо. Вот у меня сейчас настроение просто расчудесное. А у вас?» Дверь гостиной едва не стукнула по носу будущей свекрови, а то аж перекосила. Она рванулась было внутрь, но Саша вчера спешно врезал замок по требованию Элечки, жаждущей приватной обстановки, поэтому ничего-то у нее не вышло. Следующее явление феи произошло через 15 минут. Красавица, от которой сложно было оторвать взгляд, выплыла на кухню, бесцеремонно открыла дверцу холодильника, придирчиво осмотрев его содержимое. «Ты чего там забыла?» — грозно уточнила Оксана Борисовна, которая вообще-то никогда не была жадной до еды. Вот уж чего не было, того не было. Готовила много от души, угощать любила. Она даже Аринке завтрака не пожалела бы. Так что и эту новую не собиралась ограничивать. Проблема была в ее поведении. Возмутительно брезгливо поднятая бровь, презрительное хмыканье и подозрительное принюхивание к собственноручно свежеприготовленной еде — кого угодно доведут до фурии подобного состояния. «Я? Ничего, конечно. Это все равно есть нельзя. Сплошной холестерин, быстрые углеводы и консерванты». «Ах, вот как». «Да, именно. Я просто хотела уточнить, чем же вы Сашеньку накормили. Он после завтрака сразу так неважно стал выглядеть». Элечка ускользнула из кухни, успев пройтись пренебрежительным взглядом по Гале, которая утром специально, чтобы отвлечь внимание своего жениха от экзотической птички, недобрым ветром занесенной в их дом, нарядилась в платье с экстремальным декольте. «Галя, такой бюст сейчас не носят». Тихо, но вполне отчетливо прошелестела Эля, проскользнув мимо. «Вы же своего жениха просто задавите». Галя не обладала высокой скоростью реакции, поэтому до нее слова, приведенные братом девицы, доходили долго. Да, ну и понятно, кто может ожидать, находясь в собственной кухне в красивом платье, подчеркивающем самую выигрышную часть тела, что придется услышать что-то эдакое. Дошло до Гали только тогда, когда входная дверь хлопнула, возвещая о том, что Эля удалилась во свояси. «Мам, ты слышала, что она мне сказанула?» — прошептала потрясенная Галя. «Мам, я не могу с ней в одном доме жить!» Если бы она знала, что Эля тоже вовсе не собиралась это делать, ей стало бы легче, но ненадолго. Просто потому, что дальнейшие раздумья легко обнаружили бы план Эли. Довести Оксану Борисовну и Галю до решительных мер, которые спровоцируют Сашу срочно продать часть квартиры. Благо, эта часть выделена, его доля как раз составляла одну комнату. Для того, чтобы немного успокоиться, было решено изъять из гостиной телевизор. Но из этого плана ничего не вышло, потому что предусмотрительная Эля дверь закрыла на ключ. «И чего мы без нормального телека останемся?» — возмутилась Галя. «Из-за Сашкиной заразы и его самого?» «Не расстраивайся, мы просто Сашкин заберем, но из Аринкиной квартиры», — утешила дочь матушка. «Там телек даже больше нашего и круче. А еще там кофемашина классная и миксер планетарный», — вздохнула Галя. «И их заберем. В конце концов, Сашка деньги в дом приносил туда, нам ничего не давал. Так что мы просто компенсируем это». В прекрасном настроении Галя и Оксана Борисовна добрались до Арининой квартиры, но войти туда не смогли, что слегка подпортило им настроение. А уж после звонка Арине, которая оказалась неожиданно ушлой и поменяла замки, да еще и отдавать что-либо вот прямо сейчас не согласилась, настроение у обеих вовсе упало, волочась за машиной унылой тряпкой. Александр вечером едва-едва не поехал домой. Ну, в свою квартиру. То есть в квартиру жены. Опомнился уже, сворачивая на перекрестке. Тьфу, я ж теперь у матери. Странно, чего это Эля ни разу не позвонила. Он набрал номер, но фея не подняла трубку. И Саша слегка размечтался о том, что, может быть, она вернулась к мужу, и тот страшный тип ее принял. Но, увы и ах, его сокровище поджидало его у подъезда. В легком плащике, дрожаще, сжимая обеими ручками, посиневшими от холода, рукоять зонтика, Элечка выглядела умилительно и неописуемо трогательно. А слезы, застывшие в ее глазах, выбивали на подлете все рациональные мысли из серии «Какого зеленого крокодила она торчит тут, а не дома?» «Эля, ты что тут делаешь?» «Да ты вся замерзла и плачешь». Поток безукоризненно прозрачных капель, текущих по личику Эли, смыл все Сашино раздражение. «Любимый, я не могу тебе сказать. Да это и не важно. Подожди, давай еще секундочку, так постоим». «Эля, да ты замерзла, дрожишь», — запереживал Александр. «Это не от холода. А, впрочем, нет, ничего страшного. Это просто я такая глупая у тебя». Разумеется, приведя в дом свою трогательную бедняжку, Александр наткнулся на мать и сестру, которые в два голоса завещали о том, что эта самая твоя нас оскорбила, обидела, обругала. И тут из ослабевших Элечкиных ручек выпал сверточек с маленькой и одинокой цельнозерновой булочкой. «Ой, моя еда!» — простонала Эля. «Саша, подними, пожалуйста, а то у меня от голода голова закружилась». Грандиозный скандал, учиненный Александром матери и сестре, был безукоризненным. «Да как вы вообще могли? Я привел к вам любимую женщину, а вы...» «Между прочим, ты баб выбираешь одна другой хуже», — вернула Галя. «Арина взяла и замки на квартире поменяла. Мы даже не смогли твои вещи забрать». Нет, в иное время Саша охотно бы их поддержал, но сейчас взвился еще сильнее. «Вы меня и с Ариной рассорить пытались, но сейчас у вас ничего не выйдет». Эля придирчиво рассматривала себя в зеркало, сидя в бывшей гостиной, послала своему отражению воздушный поцелуй и еще энергичнее пожевала жвачку, чтобы отбить запах отличного салата из креветок и рукколы, которым угостилась на ужин. Впрочем, позавтракала и пообедала она тоже весьма достойно. О чем Сашеньке знать было совершенно не обязательно. «Ничего, ничего. Пройдет совсем немного времени, и он сам помчится продавать эту комнату», — подытожила она свой первый день в новом и таком гостеприимном доме. «Лиха беда начала. Хотя-то для них еще как лиха». Она довольно прислушалась к воплям родственников. «Все, что мне нужно — хорошая квартира в собственности и достойные меня деньги на жизнь. А так я и мухи не обижу». Олег, по удивительному совпадению, именно сейчас о мухах и думал. Точнее, об одном мухе. О себе. «Как же я влип, а? Ну как? Как муха в липкую ленту?» Отвезя вчера жену к ее любимому Саше, он был в шоке. Нет, не от того, что отвез, а потому что все это фантасмагорическое действие происходило именно с ним. От того, что он каким-то немыслимым образом оказался по горло в густой зловонной грязи. Очень помогла Анька. Выглянув из своей квартиры, встретила его, когда он буквально на автопилоте выбрался из лифта. Нет, он не пил. Он никогда не пил за рулем. Это его догнали события и слова, которые вспоминались, прошивая его сознание, его сердце. «Не-не-не-не-не. Помирать, как чудовище над аленьким цветочком, мы не будем», — затеребила его Анька. «Пошли, пошли». Она заставила его что-то съесть, вручила в руки громадную чашку сладкого чая, куда щедро плеснула коньяка. «Ань, ты же знаешь, я его терпеть не могу», — вяло запротестовал Олег, планировавший избавиться от соседки и от души залить горе, но сил спорить не было, поэтому он махом выпил и проснулся уже утром. А утром, вот странно-то, жизнь показалась немного жизнерадостнее и как-то оптимистичнее, что ли. Голова, правда, гудела, зато хотелось есть, причем что-то такое низменное, типа вчерашних бутербродов с колбасой. «И чего я так расквякался? Ну да, жила со мной не жена, а редкая гадюка. Ой, не, что ж я змейку-то обидел? Жила редкая Не, собаки и вообще, в частности, очень достойные существа. Вот, кстати, раз это... Нет, это я уж решил, что она... Это не она. А как тогда ее звать-то?» Он подумал, порассуждал и решил, что среди животного мира искать аналогии бессмысленно. Нету там таких. А значит, лучше эту самую особу звать собой, то есть ее именем. Вполне логично выйдет. «Раз Элька свалила, так я и собаку завести себе смогу. Или даже двух. Никто теперь не будет стонать и рыдать, что это грязь, микробы, глисты, и вообще собак дома держать нельзя». Открытием хотелось поделиться. «Родителей я оповещать буду осторожно, лично», — решил он. Самый близкий друг Олега, как назло, находился на другом конце света, и будить его ради открытия по поводу того, что без жены он жить собирается гораздо лучше, было бы неправильно. «Ладно, потом им все расскажу», — решил Олег, и тут наткнулся на Элины перчатки, которые она забыла у зеркала в прихожей. «Нет, этому тут больше делать нечего». Он взял огромный мусорный пакет, обошел всю квартиру, заглядывая во все шкафы и шкафчики и выбрасывая в черную пасть все, что находил Элинова. Зерновые хлебцы, мюсли, витамины, маски, добавки, крема и какие-то косметические приблуды, лаки для ногтей, фигня для волос, куча всякого, не пойми чего. Бормотал он под нос. Все на помойку, чтобы и духу ее тут не было. И руки помыть потом. Планировал он. О, и замки. Замки сменить надо. Осенило Олега, когда он отволок мешок на помойку. Он позвонил отцу, сказал, что сегодня не приедет. Срочные дела. И ринулся в магазин за новыми замками, страшно опасаясь, что он вернется, а в квартире уже будет его кошмар со всеми чемоданами и сумками. Заперев накрепко дверь на новые замки, он начисто вымыл полы, пооткрывал все окна, впустив в комнату холодный осенний воздух, пахнущий скорыми дождями, пало листвой, далеким лесом. «Теперь и в лес можно. И грибы собирать в охотку. А не таскаться на дурацкие выставки чего-то там непонятного и дикого, но которым надо восхищаться хоть тресни. И на рыбалку можно. И в баню спокойно. И никто не будет смотреть укоряющими глазами, словно я только что высморкался в скатерть на приеме у английской королевы. Да еще и ботинки об нее вытер. Ну счастье-то какое!» Он еще долго стоял у окна, не зная, что его соседка Аня тоже от души радуется за него. «Ничего, ничего. Без этой элегантной отравы, глядишь, ему и жизнь станет лучше», — бормотала Аня себе под нос. «Еще и собаку заведет. А может, и двух. Он же с детства мечтал». Но самое большое спасибо Элечке сказала бы Арина. Она получала истинное удовольствие от жизни. Проснулась, когда захотелось, вместе с кошкой отправилась выпить кофе. Точнее, кофе-то пила она, а вот дрема — густую розово-кремовую ряженку. Потом захотелось чуточку покопаться в цветнике. Потом начался дождик, И Арина приволокла на веранду плед, кардиган, шоколадку и раскладное кресло. Последний элемент счастья, дрема, пришел сам. Точнее, сама. Пришла, свернулась калачиком на руках, глубоко и счастливо вздохнула и уснула. Тоже счастлива, это же сразу видно. За их счастьем наблюдали. «Людочка, вот посмотри, какая радость!» Успокоилась девочка, шептала Рита Михайловна своей соседке. Она, глупышка, даже не сразу поняла, что это к лучшему. Что если уж за спиной кто-то с ножом стоит, пусть ударит скорее, главное, чтобы не насмерть. А так-то мы выживем, вытянемся, еще и посмеемся над своими переживаниями. Что переживать-то, если все живы-здоровы? Чего убиваться и вспоминать обиды, если жизнь такая замечательная? Если самой можно сделать себе счастье, найти его и растить потихоньку, видеть его, замечать и ощущать, радоваться ему. Пусть маленькое, негромкое, но свое, живое и светлое. Каждый день. «Каждый день», — протянула Людмила, отлично понимающая, о чем именно говорит ее соседка. «Заваривать себе чашечку счастья и делиться ею». Я смотрю, с кем делиться она уже нашла. Людмила улыбнулась появлению изящной серебристо-серой кошачьей лапки, придерживающей край Арининого кардигана. Да, первая компания уже есть. Глядишь, потом еще кто-то подтянется, подмигнула Рита Михайловна своей белоснежной Альбине. Мы подтянем, подтянем. Многозначительно фыркнул кот Федор. Традиционно из-за аллергии Риты Михайловны, которая распространялась на всех кошек, кроме ее Альбины, поджидающей Людмилу снаружи на отливе окна. «За этим дело не станет. Мы всегда идем к счастью. И его приносим с собой», —